«Я все это знаю и не раз думал об этом», — ответил я, покачав головой. «С тех пор, как я повстречал Иисуса из Назарета, Сына Божьего, для меня не существует других богов. Что может помешать мне есть только жертвенное мясо, как это принято у иудеев? Какая разница между ним и любым другим мясом? Однако я не могу понять, что может от этого измениться. Кроме того, я не могу обещать вести набожную жизнь, потому что, даже надеясь на лучшее, не был и не могу стать верующим. В этом я совершенно уверен. Помимо этого, ты ошибаешься, если думаешь, что они готовы крестить всех, кого ты называешь новообращенными, даже если те изо всех сил стучатся к ним в дверь. Они намного жестокосерднее своего учителя». Мирина кивала головой, а затем крепко сжала мою руку в своих ладонях. «Возможно, мои мечты всего лишь детский каприз», — поникшим голосом признала она. «Я тоже не думаю, что смогу стать ему как-то ближе, если они возложат руки на мою голову. Так что давай отбросим эту мысль и будем просто следовать по его пути, как он учил. Будем молиться за то, чтобы свершилась его воля и чтобы он нас не забыл в своем царстве. Он — истина и милосердие, и для нас, видевших его собственными глазами, этого должно быть достаточно. Его царство. Нам остается лишь дожидаться его. Однако нас теперь двое, и вместе нам будет легче следовать по его пути. Вот в чем заключается его милосердие по отношению к нам. Мы не сразу выехали из Иерусалима, потому что мне хотелось записать все, что произошло за последние дни, даже если в этом не было прежних чудес. Тем не менее, мне хотелось навсегда запомнить то, как Святой Дух, словно порыв ветра, спустившись на землю, явился в виде языков пламени над головами апостолов, чтобы никто больше не мог усомниться в этих людях. В эти дни иудеи, правившие страной, схватили Петра и Иоанна, однако вынуждены были их отпустить, уступив требованиям народа. И ученики, не боясь никаких угроз, продолжали проповедовать. Думаю, что более 2000 человек присоединились к ним с тех пор, как они исцелили немощного у ворот, которые отныне назывались «красивыми». Все они теперь делятся хлебом и вином, и среди них больше нет бедных, потому что богатые продают свои земли и дома, чтобы каждый мог получить то, в чем нуждается. Думаю, это происходит потому, что для них все ясно, и они уверены в близком приходе царства. Когда мой рассказ был уже близок к завершению, я получил приказ от прокуратора Понтия Пилата немедленно покинуть подлежащие его юрисдикции территории Иерусалим и Иудею, а в случае моего отказа легионера из Антонийской Критии. Не могу в точности сказать, что заставило Пилата поступить со мной подобным образом. Видимо, он счел, что мое продолжительное пребывание в Иерусалиме наносит ущерб интересам Рима. И поскольку у меня не было ни малейшего желания встретиться с ним, мы с Мириной решили отправиться в Дамаск. Этот выбор был сделан потому, что она увидела вещий сон, и к тому же Дамаск находится далеко от Александрии. Вместе с Мириной я в последний раз взошел на гору, где в первый день своего прибытия увидел Иисуса из Назарета, распятого среди двух разбойников. Затем я показал ей сад и могилу, где было захоронено его тело, и откуда он вышел, когда воскрес. Однако его царство было уже далеко от этих мест. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Лина Музырь. Звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 1996 год.